Глава 31. Смерть Листа. Поездка за границу. Рука моя за лето понемногу перестала болеть, я могла снова серьезно заниматься игрой на фортепиано и была на седьмом небе. Уроки музыки я еще зимой перестала брать. Иосиф Вячеславович Риба обиделся, истолковав это влиянием Зелоти и Зверева. Отчасти он был прав. Я всегда была ему благодарна за музыкальное образование, данное им мне, но хотелось улучшить чисто фортепианную технику. Зная, что Зверев был специалистом по этой части, я просила мамочку разрешить мне заниматься с ним, но она, чтобы не обидеть Рибу, наотрез отказала. Он никогда не был мне симпатичен, и я решила уроков с ним не возобновлять, чему помогла моя болезнь. Я прилежно засела сама за работу. Было еще только начало июля, и можно было на даче в тишине много успеть. Увлекалась не только Бахом в оригинале, но и листовскими переложениями его органных прелюдий и фуг. Нравилась мне также токката и фуга в переложении Тайзига. Последние вещи были новостью в нашем доме. Увлекалась, разучивая фантазию Шопена, которую не слыхала ни от кого. Играла как могла уже несколько лет и была счастлива услышать ее, наконец, от Антона Григорьевича в его исторических концертах. У мамочки было много нот в ранних изданиях, как Шуберт, Шуман, а Шопен был в первом издании. Все проигрывалось по множеству раз. У нас с мамочкой выработалось уже давно разделение наших репертуаров. Все, что играла она, я не трогала, зная, что этим делаю ей приятное, и учила то, чего она не играла. Я учила в детстве все сонаты Бетховена подряд для музыкального образования, но не исполняла для гостей ни одной мамочкиной сонаты. Так мы делили пьесы всей фортепианной литературы. Отец ценил это. Он любил игру обеих нас и понимал индивидуальность каждой. Не имея в Куракине двух роялей, наш с Сашей оркестровый лист спал. Но разносились звуки многих пьес, лирический лист становился мне все ближе с каждым годом, и скрывать этого мне более было ни к чему. Отношения с родителями улучшились. Отец, очевидно, перестал мучиться с тех пор, как я начала поправляться. Мамочка успокоилась, слыша пьесы Листа, счастливая тем, как я чувствовала, что я осталась верной себе. Я знала, что она боялась за меня все время моего раздражения на отца. Со своей стороны я знала, что Зелоти я забыть не в силах, и мечтала, что когда он станет на ноги, и если меня не забудет и снова позовет меня к себе, то я к нему убегу. Так решивши, плакать и ссориться на отца перестала. Мой двоюродный брат Саша Мамонтов, очень мне преданный, обещал, что в любую минуту, когда я захочу бежать за границу, он мне достанет нужные деньги и устроит мне паспорт, имея где-то руку. Оставалось терпеливо ждать и молчать. Отец стал очень нежен, размечтался даже ехать с нами осенью путешествовать. Приехал он как-то из города, смущенно нежно поцеловал меня и прошел в спальню переодеться. Я пошла к себе. Выйдя в гостиную, которая лежала между нашими комнатами, он сел в большое кресло и тихо спросил: «Веруша, ты здесь?» «Да, папочка, а что?» — спросила я через открытую дверь, продолжая что-то делать. «Веруша», — послышался снова его голос, — «не знаю, как тебе сообщить большое горе для тебя». И остановился. Остановилось и мое сердце, и я ждала в ужасе. «Постарайся принять как можно спокойнее. Лист умер в Байрете». Да, отец был прав. Это было для меня большое, неожиданное горе. Само по себе и вдвойне за Зелоти. Какое одиночество настанет для него. Прошла в гостиную и нежно-нежно молча поцеловала отца. Была растрогана его пониманием и вниманием ко мне. Вышла мамочка, молча села на диван. Когда отец вышел из комнаты, она сказала мне: «Бедный Зелоти». «Да, мамочка», — тихо ответила я. Отец принес мне газеты, привезенные из города, и приносил их мне последующие дни о жизни Листа, о его похоронах на кладбище в Байрете. В газетах писали, что он неоднократно выражал желание быть похороненным там, где его застигнет смерть. Через несколько дней газеты перестали писать, и родители об этом тоже более не упоминали. Одиночество Зелоти и вся незаместимость этой утраты меня сокрушали. Еще труднее будет ему теперь продвигаться на своем пути. Хотелось написать ему несколько слов сочувствия. Я сознавала, что никого нет на свете, кто бы так понимал его горе и жалел его, как я. Но я боялась, что мое письмо будет в своем роде письмом Татьяны, и не сомневалась, что Зелоти в час горя сейчас же все бросит и приедет за мной, своим другом. Как я могла на это решиться при тогдашних условиях, зная, как он горд? И решила молчать. А сама горевала и бегала то и дело в комнату к тете Манечке, которая не только понимала меня, но и выражала мне это в ласковых беседах со мной. Я от нее ничего не скрывала. Через несколько недель Варя пишет мне, что Саша спрашивает, не собираемся ли мы за границу, а если да, то когда мы думаем быть в Берлине и где остановимся? Если его концерт в Лейпциге совпадет с таким временем, он хотел бы нас пригласить и просить приехать. Теперь я знаю, что предполагаемый концерт осуществился и был дан в память Листа, в котором Никиш дирижировал впервые в Лейпциге Данте-симфонию. По непростительной минутной слабости я написала Варе, что едем за границу в сентябре, и в Берлине остановимся, как и в последний раз, в отеле «Дю Норд». А когда в сентябре мы подъезжали к Берлину, на меня напал такой страх, что я начала умолять мамочку не останавливаться в «Дю Норд», а также не спрашивать меня о причине. И мы остановились в другом отеле. Я умоляла мамочку уехать поскорее из Берлина. И в тот же вечер, без единого слова, выехали мы с экспрессом в Аахен. Я бежала. Из Аахена в Льеж, из Льежа в Гент. В Генте я начала бояться то пространства, то узких улиц. В Лиле я заболела и умоляла мамочку поскорее свести меня в Париж, полечиться. В Париже мы остановились в стареньком отеле, но проводили большую часть времени у Авденко. У меня начался сильный кашель, меня показали знаменитому Ротену. Он нашел легкие в полном порядке, а кашель на нервной почве. Савва Григорьевич Авденко хорошо знал Шарко, устроил нам сейчас же свидание с ним. Шарко произвел на меня громадное впечатление. Похож он был на Наполеона. Глядя на него, я поверила во все творимые им чудеса силою внушения, о которых слышала от Сони Абрикосовой и от ее сестры Грани, бывшей товарки сына Шарко по Сорбонне. Сначала беседовал доктор с мамочкой наедине. Потом, осмотрев меня, сказал мне, чтобы я постаралась устроить свою жизнь, как мне хочется, и что он думает, что мои нервы сами собой поправятся. Я ответила ему, что знаю это, но прошу его мне помочь на тот случай, если бы моя жизнь не устроилась по моему желанию. Он дал нам адрес водолечебного заведения доктора Бенни Барда. Туда мы с мамочкой должны были ходить два раза в день пешком, что брало не менее получаса в один конец. Разгоряченный мне давали ледяные души. Довольно сердитое средство. Когда все было налажено, отец уехал в Испанию, куда, оказалось, мы должны были с ним ехать. В Испанию, о которой я с детства мечтала. На Рождество, при трескучих морозах, нередко плакала, что я в Москве в холоде, а не в тепле в Севилье. Что же поделаешь, Более всех мне было жалко бедную Сашу, что из-за меня она должна была сидеть в Париже вместо интересного путешествия. Она переносила это так сердечно и мило. Мамочка взяла на прокат пианино. Играть, к счастью, я могла. Особенно нравилось мне учить балладу Шопена, которая навсегда связалась с настроением того времени. Я уже упоминала в этих записках, что мы встретились у доктора Беннибарда с милой Марией Семенной Церленди, матерью Маши Пустоваловой. Два раза в день видались в этой водолечебнице, вместе часто завтракали около Лувра, иногда заходили друг к другу и очень подружились. Жили в отеле «Щукины» наши знакомые по Кунцеву, Иван Васильевич, муж Екатерины Петровны, урожденной Боткиной, и дочь его Нина, с которой мы постоянно видались. Ходили часто мы в драматические театры, а по воскресеньям на концертах «Колонна» много переслушали французской музыки, особенно Берлиоза, которого Колон дирижировал колоритно и увлекательно. У Авденко мы обедали очень часто. Савва Григорьевич любил музыку и был сам любителем-скрипачом. Берег свою хорошую скрипку пуще глаза. Изредка приходил к нам обедать один молодой чилиец, маленький чилиец, как его называл Авденко. Он был скрипачом, учеником Парижской консерватории. Мы с ним после обеда иногда играли. Савва Григорьевич был знаком со многими артистами. Знал известного престарелого скрипача, учителя многих знаменитостей, которого все в Париже с величайшим уважением именовали «Ля Пере Леонард». Как-то Авденко ему рассказал, что бывает у них русская девица, которая играет сонаты Баха для скрипки и фортепиано. Леонард заинтересовался, пришел к Авденко запросто обедать, принес с собой скрипку и все шесть сонат Баха. Вечером мы с ним сыграли две сонаты. Леонард восхищался, какие русские музыкальные. Я была горда и счастлива, что такая честь выпала на мою долю. Я была первая, от которой я сама слышала эти сонаты. Мамочка их играла еще барышней. Париж, тот прежний Париж, я обожала. Здоровье мое, мне казалось, поправлялось. В 20-х числах ноября я получила письмо от Вари. Она писала, что приехал в Москву Саша. Выходя из вагона, сразу накинулся на меня: «Где Третьяковы? Зачем ты мне наврала? Я им писал в Берлин заказным, мне мое письмо вернули». Третьяковы в Берлине почти не останавливались, они в Париже. Вера больна и там лечится. Саша начал приставать, чтобы Варя показала ему мои письма. Варя отказалась. Тогда он в отсутствие Вари перерыл ее комод и прочел мои письма. Когда Варя вернулась домой, он покаялся и просил ее написать мне, что ему необходимо со мной поговорить, чтобы я непременно приехала к 6 декабря. Он в симфоническом собрании музыкального общества играет, между прочим, мою любимую сонату Бетховена и хочет, чтобы я ее слышала от него. Это письмо было от Любы со вложением Вариного. Принесла мне его мамочка как раз в то время, как я лежала, отдыхала, что делала ежедневно между завтраком и вторым путешествием в водолечебницу. Ложилась в то время и мамочка, так как уставала от ходьбы. Дверь между нашими комнатами оставалась всегда открытой, и мы любили иногда лежа перекинуться словечком. Прочитав и перечитав письмо, и немного придя в себя, я сказала мамочке, что хочу быть в Москве к 6 декабря. «Имеет ли это что-нибудь общее со днем именин Николаша Третьякова?» «Нет, мамочка», — весело сказала я. «6 декабря в субботу концерт музыкального общества. Играет Зелотти, и я непременно хочу его слышать. Сегодня же я пошлю телеграмму папочке в Гибралтар, что ты поправилась и готова ехать 1 или 2 декабря в Москву». Сразу согласилась мамочка. Я вскочила с постели, побежала к мамочке и молча начала душить ее поцелуями. На другое утро получили ответную телеграмму от отца, что выезжает и просит задержать спальные места. Отец вернулся в хорошем настроении. Поздоровавшись, весело сказал: «Ну и загостились же мы этот раз за границей, пора и восвояси». Всю дорогу рассказывал о чудесах Испании. 5 декабря рано утром мы были уже в Толмачах.